Я все сделаю, как вы желаете, и никогда не подведу вас. Ты уже купил девушек? Они должны быть особенными. Еще нет, госпожа. Я должен сделать это сам. Кеусен забеспокоилась. Начнутся расспросы. Ты главный евнух, а не покупатель рабов. Мое положение избавит от излишнего любопытства. Пусть думают, что хотят, но никто не посмеет задавать мне вопросы, кроме султана, а он полностью доверяет мне. «Мы должны обо всем рассказать Селиму», — сказала она. «Я сам это сделаю, госпожа. Принц должен осознать серьезность нашего плана. Иногда он бывает резким, а ему придется вести себя мудро и осмотрительно». Евнух позвал принца и поговорил с ним о том плане, который они с Кеусем разработали уже давно. Ахмед не должен получить трон. Слишком большое влияние имеет на него мать. Эта женщина невежда и преступница. Турция не будет поддерживать такого султана. Что же касается принца Каркута, то тот скорее великий ученый, чем султан. Он плохой солдат и не интересуется женщинами. Если он станет законным наследником, то и месяца не продержится на троне. К счастью, принц Каркут сам сказал главному евнуху, что не стремится стать полноправным монархом и готов поддержать подходящего человека. Таким образом, дорога для Селима открыта. В юности его держали в заперти, дали великолепное образование, научили управлять Магнезией, губернатором которой был его отец в юности. Вторым шагом в плане было получить провинцию поближе к Константинополю. Хаджибей, сыграв на прошлой любви султана Кеусен, договорился об этом. Перед своим 25-летием Селим уедет из Магнезии в столицу и, пробыв там день, получит пост губернатора. Лучше, если он будет находиться поблизости, так султан сможет легко общаться со своим сыном. За этим следовала третья часть плана. Бесма постоянно порочила Селима, чтобы освободить дорогу Ахмеду. Однако наследник безобразно вел себя в личной жизни. Мать всегда имела на него огромное влияние, и для того, чтобы держать его под каблуком, поощряла многие сексуальные извращения. Нельзя было сравнить Ахмеда и Селима в плане работы. Магнезия жила в мире и процветании. Провинция Ахмеда, расположенная на востоке, у персидской границы, доставляла одни неприятности. Бесме очень хотелось бы отдалить Селима от отца, очернить его так, чтобы султан не узнал правды до самой смерти, и Ахмед стал бы его наследником. Желания Бесмы сыграли на руку Кеусема и главному евнуху. Селим жил свободно, а это было самое главное. Настало время, чтобы султан лучше узнал младшего сына. Переезд этому поможет, а подарив нескольких девушек из гарема, султан создаст общественное мнение. Когда у Селима родятся сыновья, его позиция утвердится, ибо принц Ахмед предпочитает молоденьких мальчиков. Евнух не сомневался, что султан назначит Селима своим преемником, когда оценит все его достоинства. Селим внимательно слушал Хаджибея. Он не сказал старому другу, что мечтал о троне с детства. Селим отлично знал своих братьев. Он не одобрял ни гедонистских наклонностей Ахмеда, ни монашью преданность Каркута науке. В своей жизни Селим уважал только одного человека. Своего дедушку. Он отлично помнил старика. Мухаммед жил во дворце и однажды приказал привести к себе внуков. Ахмед и Каркут пришли с целой свитой, а семилетний Селим с одним слугой. Мухаммед удивился, но промолчал. Их развлекали борцы, и Ахмед хвастался, что может сразиться с любым из них. Старый султан с неприязнью наблюдал за толстым отпрыском. После этого визита к дедушке приглашали только Селима. Мальчик поинтересовался, почему нет братьев, и Мухаммед ответил предельно искренне. — Только ты, Селим, достоин того, чему я могу научить тебя. — Чему, дедушка? — Как стать завоевателем, самым великим в мире. Тебя будут тренировать мои люди. Мы будем встречаться дважды в неделю тайно. Я не хочу, чтобы Бесма знала об этих уроках. Я лично обучу тебя тактике, которая помогла выиграть многие битвы, и этот город в том числе. Когда я умру, Турции не придется беспокоиться о будущем. Ты защитишь ее. Через 6 лет Селима позвали к умирающему деду, чьи последние слова были адресованы внуку. Ты должен стать наследником своего отца. Селим запомнил пожелание деда, оно согревало его долгие годы. Слова евнуха, конечно, обрадовали Селима, но он понимал, что предстоит опасная битва, которая потребует огромных тактических усилий, хитрости, смелости. — Ты улыбаешься, сын мой, — сказал Хаджибей. Я думаю о своей роли. Отличный сын, добрый брат, верный муж и отец. Праведный принц Селим. Хаджибей, ты слишком многого требуешь от грубого солдата. А что, если мне не понравятся девушки, которых я выберу из гарема отца? Хорошенькая личка еще не гарантирует счастье мужчины. Обещаю, что по крайней мере 3 из них тебе понравится. Я сам их подобрал. Значит, ты считаешь, что можешь угодить моему вкусу? Красота, ум, доброта, независимость и немножко таинственности. Хаджибей, найди мне хотя бы одну женщину со всеми этими качествами, и я буду счастлив. Можешь не сомневаться, принц. 25-летие Селима отмечала вся Оттаманская империя от Балкан до Персии. Так приказал султан. Селим приехал в Константинополь за неделю до праздника и поселился в доме отца. Большую часть времени он проводил один, так как двор султана, в отличие от королевских дворов Европы, не имел придворных, и принцы почти ни с кем не дружили. Селим, конечно, скучал и не находил себе места. Оставалось упражняться в искусстве поединка с татарами. Здесь он чувствовал себя своим и заслужил их уважение. Селим быстрее всех скакал на лошади, прекрасно бросал пику, мог драться ножом и саблей. 3 раза он виделся с отцом. Как и рассчитывала Кьюсен, Баджазет был приятно удивлен такому сыну. При первой встрече оба чувствовали себя неловко, так как плохо знали друг друга. Селим пытался завязать разговор и сказал, что сочиняет стихи. Это понравилось султану, который сам обладал поэтическим даром. С этого момента между отцом и сыном начала зарождаться дружба, словно открылись священные ворота. Селим также встретился и со старшим братом, которого пригласили на праздник. Пьяный Ахмед подозрительно смотрел на своего красавца-брата, склонившегося в низком поклоне. — Наш отец оказывает тебе большую честь. — Дело не во мне, а в посмертном желании моей матери. — Законный наследник — я. Желание отца для меня священно, брат. Мама говорит, что ты хочешь украсть у меня трон, но я убеждал ее, что она ошибается. Он поднял кубок с вином и осушил его. Селим улыбнулся. Я не собираюсь своровать твой трон, брат, — произнес он вслух, но в уме обозвал Ахмеда толстым дураком. Пьяница и развратник никогда не получит трон.